Один раз мне сестра говорит: «Макс, а помнишь, ты приезжал к нам на День здоровья в школу, и там была девочка, вот к тебе подходила, что-то спрашивала, когда ты чеченцу одному в кроссовке нассал?» Я говорю: «Ну да, помню. Там был чеченец в классе у Стаса. Вот, и там такая большая школьная тусовка, значит, все детишки бегают. Ну, я приехал, ну а что, по возрасту я как десятиклассники, там, одиннадцатиклассники, я такой же. Вот, тоже с ними тусуюсь, там с девочками знакомлюсь, и там чечен, Рустамка. Рустамка решил переодеть свои кроссовки на сапоги. Вот, ну, в кроссовке я, естественно, ему нассал. Вот, ну зачем ты это делаешь? Что? Че ты, блядь, против, что ли? Я тебя сейчас убью здесь. Ну, в общем, я очень круто выступил по меркам 10-11 класса. И привлек к себе внимание одной девочки. Девочку звали Аня. Вот. И с этой девочкой я познакомился. Пошел с ней погулять. Начали с ней мы встречаться. При том, что девочка была фанатка ЦСКА и такая правая скинхед гел практически. Наголо не брилась, но была очень правая. Но при этом пила и курила. И любила еще под пивко погрызть семечек. Девочка хорошая, училась замечательно. Но проблема еще была в том, что ко всему тому она была фанаткой группы Король и Шут. И вот когда я приходил к ней домой, я прям вот ложусь на кровать. Передо мной, во-первых, портрет беззубого мудака какого-то. Висит и на стене, и на потолке. Она брала гитару и пела песню «Разбежавшись, прыгнул со скалы» или что там, «Шел путник, что-то там, будь как дома». Короче, заебывала меня этими песнями гитарными. Я не люблю, когда играют что-то под гитару, особенно вот не очень умело. Но с Аней отношения были долгие, хорошие. Единственное, что после них я не выношу пьющих девушек, не люблю правых девушек и ненавижу, когда от девушки пахнет семечками. Вот с Аней у нас один раз состоялся поход на Нескафе «Чистая энергия». Нескафе «Чистая энергия» — это рэперский фестиваль в Крылатском. Ну, то есть он не рэперский, а сноубордистский. И там, значит, зимой парни катаются на сноубордах, там какой-то конкурс, там кто круче прыгнет через голову, у кого трубы ниже спущены при этом. Потому что тогда все сноубордисты ходили в трубах и были рэперами. Но объясняли это тем, что в трубах удобнее кататься. Чему я, естественно, не верил. И мне они из-за этого не нравились. Потому что рэп я никогда не любил. Рэп — это музыка черных. Вот. То есть рэперы — это белые негры. Сходили мы как-то туда, посмотрели на это все. Причем я пришел, как обычно, на полном палеве, и на меня так все косились. И кто-то рассказал, что вот сегодня вечером обязательно приедет толпа скинов, будут всех рэперов бить. Я думаю: о, классно, надо с толпой скинов бить рэперов. Протусовались там до вечера, толпа скинов не приехала. Думаю: так, ну надо, наверное, узнать, откуда эта толпа скинов должна была здесь появиться и туда пойти. Ну хорошо. Оказалось, что скины собираются около метро «Молодежная» по выходным и идут на Нескафе громить рэпаков. Ну все, договорились. Приехал я в субботу утром на «Молодежку». Там реально стоит человек 20 скинхедов на полном паре. Ну, стоим, ждем. Там кто-то пиво пьет, кто-то просто разговаривает, кто-то семечки грызет. Я сухарики три корочка купил себе. Помню, очень мне они нравились, копченые. Стоим, ждем. Вот сказать, что мы ждали долго, это вообще ничего не сказать. Ждали, на самом деле, до вечера. Где-то с 12 дня там собирается тусовка. Все стоят, что-то ходят, разговаривают, как будут рыбаков бить. И часов в 5 приехало подкрепление. То есть нас уже там было к тому моменту человек 50. Приезжает еще человек 150, из метро вываливается. Ну, то есть толпа пиздец вообще. 200 рыл скинхедов, все на полном параде. Спущенные тяги, цепи, там, арматура. И двинулись мы на Нескафе. Идем. Естественно, скандируем «Россия для русских, Москва для москвичей». А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда. Перешли, переходим через Рублевку, там переход такой крытый, но стеклянный. И все идут, там он трясется, я думаю, блять, вот это круто. И там прям на ходу парни расстегивают бомберы, спускают подтяжки, готовятся к бою, там все, перчатки одевают, эти цепи на руки наматывают. Думаю, ну сейчас вот что-то будет. Выходим из перехода, колонна движется в сторону Крылатских холмов. Тут какие-то идут 4 мента, такие, стоять, куда пошли? Я вообще не понял, но 4 мента и 200 человек скинхедов. Менты, наверное, тоже не поняли, когда закричали, увидели, что это дети. Но в них полетели пивные бутылки сразу. Штук, наверное, 50 этих бутылок в перемешку со снежками. Менты убежали. Мы там, погнали мусоров, Россия для русских, Москва для москвичей. Довольно идем, преград никаких нету на пути патриотов. Дошли до холмов, до Крылатских. Тут смотрю, задние ряды побежали вперед, такие, погнали, передние не понимают, кого погнали, куда, вроде некого гнать, ну бежим и бежим. Начинают все бежать с горы, там скорость. Я что-то на ходу думаю, оглянусь, ну а почему бегут-то, вроде впереди рыбаков нету, смысла бежать, надо еще дойти до них. Оглядываюсь, там такая цепочка ментов, человек 15, и несколько УАЗиков едет. Значит, походу эти обиженные менты бутылками вызвали подкрепление. Ну, думаю, ну ладно, раз уж побежали, так побежали. И бежим с горы вниз, там, жух, на другую гору забежали, опять вниз. И вот на этом спуске уже непосредственно проходит фестиваль. Ну, получилось очень красиво. Бежит такая лава с горы и пиздит просто всех на своем пути. Там рыбачье разлетается, кто убежать не успевает, тех пиздит. Поебало ботинками, цепями. Получилось, конечно, красиво. То есть прошли как нож сквозь масло, там остались рыбаки валяться. Кто-то сноуборды похватал по дороге, кто-то рюкзаки там похватал. Ну, трофеи, естественно, это всегда было. Вот воины, они должны трофеи брать. Я, правда, тогда еще об этом не думал и трофей не взял. Все, разбежались. Менты, которые гнались за нами в этот момент, они, естественно, начали вязать тех, кто упал. А упали рыбаки. Ну, повязали они этих рыбаков, человек 20, забрали их зачем-то в отделение милиции. Ну, неважно. Мы вернулись на молодежку. Стоим, ждем. Стоим, ждем. Сейчас вот будет круто. Сейчас рыбаки пойдут опять к метро, будем их валить. Ну, думаю, нет, надо ехать искать их. Где они в метро? Рыбаки должны в метро где-то скрываться. Поехали. Едем. Метро Багратионовская. Полный вагон скинов. Подъезжаем, на платформе тоже стоит толпа какая-то непонятная. Выскакиваем. Там, чё вы бритые? А вы кто такие? А вы кто такие? Там, блядь, зихаль! Оттуда зихаль! А, ну все понятно. Раз мы опять в вагон забегаем эти, давайте с нами. Нет, нихуя, мы рыбаков искать. Жух, поезд уехал. Приехали на Киевскую. Стоим, ждем. Тут подъезжает скаут. Сейчас следующий поезд полный рэперов. О, охуительно, полный поезд рэперов, вообще то, что надо. Ждем 3 минуты, прям все приготовились к бою, подъезжает поезд. Я вижу уже там разбитые ебала рэперские, потому что они проезжали метро Багратионовская. Все их тоже встречали. Но они уже подготовились и держат двери сноубордами. В вагон ворваться просто нереально, все двери они перекрыли, людям выйти понятно, что уже не надо, никто и выйти не пытается, потому что сейчас понимаю, что будет погром. И картинка такая, что я бегу мимо дверей, и прямо вот где лицо торчит, прям по этому лицу сразу бью кулаком, потому что остановиться, в принципе, останавливаться ни к чему, в вагон все равно не попадешь. А если бежишь, то человек не успевает спрятаться, я прям бегу, бам-бам-бам, одному, другому. Я тут смотрю, мне навстречу мент несется, высокий такой, здоровый, с дубинкой. Я думаю, блять, разворачиваюсь, бегу в обратную сторону и все равно бью по ебалам. Но так как я бил по ебалам, это, естественно, снижает скорость. И мент меня хватает. Че, попался, хрясь дубиной по ляжке. Ах ты, черт, спалился. Ну ладно, хрен с ним, что делать. там нас толпа скинов окружила, такая: «Чё, Макс, помочь?» Я говорю: «Да не, не надо, чё, ну ничего, сейчас нормально все будет». Думаю, ну а что я сделал-то? Ну, рэперу по морде дал, я же не преступление совершил. Отвели меня в отделение милиции. Все, сижу я там, ходят менты. Такие: «Ну что, сколько тебе лет?» «Мне 16». «Так, блядь, 16». Ну, ментам, естественно, обидно. Если бы 18, то уже какое-то можно было преступление повесить. «Ладно, давай, телефон домашний, сейчас родителям позвоним». Я даю телефон, они уходят. Сижу полчаса, час, полтора, приходят опять: «Дай телефон домашний, мы тебе позвоним». Я опять даю домашний, уходят. Еще час сижу, еще час. Уже время уже там к 10. Мент приходит такой: «Слушай, у тебя почему телефон занят уже 3 часа подряд? Как-то это. Может, соседям позвонить?» Говорю: «Ну, давайте». Пошел, набираю соседям. Говорю: «Алло, тетя Галя, вы можете сказать моей сестре, чтобы трубочку положила? Тут из милиции дозвониться не могут». Сестра у меня с мальчиком разговаривала. Бедный брат узником совести в это время был, потому что папа не мог его забрать. Ну все, прозвонились. Приехал за мной папа. Менты ему объясняют, что вашего сына забрали за то, что он разбил стекло в метро. Батя говорит: «Че, придурок, стекло разбил?» Я говорю: «Да нет, не бил стекло, я рэперов бил». «Почему, менты, говоришь, стекло разбил?» «Я не знаю». Говорю: «Вон, смотри, у меня чем разбил? Ботинками. На ботинках даже стекла, следов нету от стекол там, ничего». Я говорю: «Я не бил». Говорю: «Блядь, если ты разбил стекло, ты будешь у меня работать всю оставшуюся жизнь на это стекло». «Ладно». И там 3 солдата, какие-то срочники, которые, естественно, подписали показания, вот эти мусорские протоколы, что да, видели, как я разбил стекло. Ладно, батя платит штраф, выходит к этим солдатам. «Че, Достоевские писатели, видели, сын стекло бил, нет?» Они такие: «Да нет, не он, там вообще стекло-то это, ну просто нам сказали написать, но мы написали, что делать?» Я говорю: «Ну вот, пап, видишь, все нормально, все нормально. Я ничего не бил, я ни в чем не виноват». «Ну хорошо». Едем в машине. Папа такой: «Ну вот быстрее бы прошло. Всего 1,5 года. Будет тебе 18 лет. И чтобы папа приехал в отделение милиции забирать тебя, будешь сидеть там сколько тебе вздумается. Нахрен это надо? Папа пришел домой, пивка собрался выпить после работы, звонит, мусора какие-то, приезжайте, сына забирайте, да нахуй это мне надо?» Ну, повозмущался и успокоился.